Что-то беспокоило Мегре. У него возникло ощущение, что какая-то деталь ускользает от него. Он никак не мог понять, какая именно. И в какой момент беседы с Марселем Селье это ощущение появилось. Мегре чувствовал себя неважно и не знал, куда ему пойти и что делать. Он решил пройтись по деревне. На улице ему встречались деревенские жители. Хотя они знали, кто он, с ним не здоровались, а когда Мегре проходил, его провожали недоброжелательными взглядами и начинали судачить о нем. Его фамилия Мегре. Мегре. Он из полиции. Он ищет убийцу Леони. А разве не учитель убил? Ну, а кто знает учитель? Говорят, что учитель. Учитель говорит. Приезжают тут всякие. Да, да, да. Помощник мэра Тео был прав. Атмосфера вокруг комиссара Мегре была неблагоприятна. Господин комиссар, я виделся со следователем. Он допрашивал сегодня Гастена. Ну и как он? Как человек, который провел первую ночь в тюрьме. Он очень беспокоился, не уехали ли вы в Париж. И он по-прежнему отрицает свою вину? Более чем когда-либо. Он не верит, что Берар хотели убить. Он думает, что это было скорее проявление недоброжелательства, которое окончилось трагически. С ней часто разыгрывали плохие шутки, и не только дети. Вы знаете, чем иногда кончается дело, когда в деревне есть человек, противный всем до последней степени. По мнению учителя, и в этот раз кто-то выстрелил, чтобы напугать ее или привести в бешенство. А сарай? Он продолжает утверждать, что во вторник не был там. Вы видели молодого Селье? Да. Что вы о нем думаете? Он твердо ответил на все мои вопросы. И на мои тоже. И ни разу себе не противоречил. Я допрашивал его товарищей, и все они как один утверждают, что в перерыве Марсель из класса не выходил. Думаю, если бы это была ложь, всегда нашелся бы хоть один, ну, кто сбился бы. Я тоже так думаю. Скажите, уже известен наследник Леони Берар? Завещание до сих пор не найдено. Все шансы пока у мадам Селье. Да, мадам Селье, мадам Селье. Вы проверили, где находился ее муж позавчера? Работал в своей мастерской. Угу. Таким образом, без показаний Марселя Селье, и снова у Мегре возникло это ощущение, что он был где-то рядом с истиной, что в какой-то момент он едва не постиг ее. Леони Берар больше не интересовала его. Его сейчас волновала история Гастена. И лейтенант заподозрил вас в убийстве. Да, но я клянусь вам, господин комиссар, я клянусь, я не убивал Леони Берар. Вас в убийстве. Марсель, ты видел, как мсье Гастен входил в сарай? Нет, мсье, он оттуда выходил. Я смотрел со своего места в окно и видел, как он закрывал дверь сарая. Уроки окончены. До свидания! До свидания, господин учитель! До свидания, господин учитель! До завтра, дети! Не опаздывайте на занятия. Нет, обязательно. Господин Ранье, я вижу, дети уже признали вас своим учителем. Или вы когда-нибудь раньше бывали в Сен-Андрее? Нет, я только вчера приехал в первый раз. До этого преподавал в Ля-Рошеле и Фура. Вы были знакомы с Жозефом Гастеном? Нет. Столы и скамейки в классе были черного цвета и сплошь изрезаны перочинными ножами. Следы фиолетовых чернил на черной краске горели красновато-коричневыми пятнами. Мегре прошел к левому окну, увидел часть двора, сады, сарай. Из правого окна он увидел заднюю часть дома Берар. Что вы думаете о Марселе Селье? Минутку. Это который... Я еще не запомнил их фамилии. Ну, самый крупный, самый полный из всех. Очень хороший ученик. А, я догадался, кто это. Я спрашивал его по арифметике и заметил, что он очень сообразительный мальчик. Он сидит на этой скамье. Мегре прошел и сел на скамью Марселя, правда, не сумев просунуть ноги под очень низкий столик. Он посмотрел в окно. С этого места, с места Марселя Селье, он не увидел сарая. Была видна лишь только липа в центре двора. Марсель не мог видеть, как учитель выходил из сарая. Он солгал.